Глава 22. Клавдия вышла из своего кабинета, заперла его и пошла в корпус, где были классы начальной школы. Шла по коридорам, здороваясь и принимая поздравления с началом учебного года от коллег, родителей, от учеников, отвечала и желала всем того же в ответ. Улыбалась, улыбалась, улыбалась, а между тем на душе у нее был полный раздрай. В голове крутилась одна мысль. «Идиоты, боже мой, какие же идиоты! И на что только надеялись!» «Клавдия Александровна», — остановила ее завуч старших классов, «у меня к вам вопрос, срочный. Татьяна Васильевна, подожди, я сейчас занята. Освобожусь через минут 30, стукнись в мой кабинет». Знала Клавдия все ее срочные вопросы. Наперед уже знала. На место она ее метила. Вот и выискивала недочеты. Ох уж это зависть людская. «Хорошо», кивнула коллега и демонстративно посмотрела на часы, давая понять, что засекла время. Тем временем Клавдия свернула в коридор, где были классы первоклашек. Тут было пусто. Детей уже отпустили, и родители увезли по домам своих шумных и возбужденных обилием всего нового чад. Клавдия порадовалась тому, что коридор пуст. Это значит, что никто не увидит, куда она идет. Нет, она не собиралась этого скрывать. Всего лишь хотела иметь возможность спокойно поговорить. Все торжественные линейки уже отшумели, но дел у нее еще не в проворот. Татьяна вот опять же со своими мелочами. Впрочем, как всегда, дела, дела, дела. А личное? Да когда у нее было-то это самое личное? Может она себе позволить хоть раз в жизни заняться в первую очередь именно личными делами или нет? Может. Решила и уверенно открыла дверь в кабинет Марии. Почему Клавдия пришла именно к ней? Да потому что видела, знала, чувствовала в этой молодой учительнице родственную душу. Когда-то и она была вот такой же. Горела работой, обожала своих учеников, проводила дни напролет в школе. А по факту ученики выпустились из школы и забыли. Годы уходят, а у нее ни семьи, ни детей, ни даже кота, одни орхидеи. Открыв дверь, на которой красовалась табличка 1 А, еще раз оглянулась, убедилась, что никто ее не видел, и быстро шагнула в кабинет. Также быстро захлопнула за собой дверь и даже закрыла ту на ключ. Только потом повернулась к Марье и вполне ожидаемо встретилась с удивленным взглядом девушки. «Клавдия Александровна, а что происходит?» Клава прошла в класс, выдвинула из-за парты стул и тяжело опустилась на него, мысленно порадовавшись, что он не рассыпался под ней и ее немалым весом. Все-таки стул был рассчитан на первоклассника, а не на тетку ее габаритов. Улыбнулась, глядя на Марью. «Все-таки хорошая у нас мебель, да? Правильно сделали, что обновили». «Да», — согласилась Марья на автопилоте, не понимая, чего ей ждать от начальства. «Очень уж странно вела себя сегодня директор. Почему вдруг сама к ней пришла? Зачем? Не за тем же, чтобы увольнять. Не мог же Николенька Шустов уже нажаловаться на нее. Хотя мог, конечно, но не побежала же его мать сразу к директору». А Клавдия сделала глубокий вдох, выдох и вдруг вывалила. «Вчера вечером арестовали нашего мэра». «Андрея Николаевича?» — зачем-то уточнила Марья. «Да, его», — замялась молодой учитель. «Вы уверены?» — и сама же себя поправила. «Точнее, не так. А вы откуда это знаете?» «Да уж знаю!» — Клавдия тяжело вздохнула, улыбнулась одними губами, повторила. «Знаю». И вдруг, спустя пару секунд, как-то устало проговорила. Следователь, который его допрашивал, позвонил, рассказал. «Вам?» — Маша вновь удивилась. «Почему вам, а не его жене?» Клавдия помолчала, разглядывая Машу и словно бы решая, рассказывать ей или нет, а потом все-таки ответила на вопрос молодой коллеги. «Любовники мы с Шустовым были. Следак не имел права мне звонить, но позвонил. Когда-то я его сына от колонии спасла, вот он и отплатил мне добром». «Вы и Шустов? Любовники?» — Марья удивленно переспросила. «Что? Скажешь, не подхожу я ему?» Клавдия усмехнулась и, не дожидаясь ответа Марии, сама же и договорила. «Сама знаю, что не подхожу. Он мэр, да к тому же женат. Я не молодая расплывшаяся тетка. Не такими должны быть любовницы, верно?» «Напрасно вы на себя наговариваете, Клавдия Александровна!» — горячо возразила девушка. «Вы очень красивая женщина, сильная и уверенная в себе. Зря вы так!» Клавдия благодарно улыбнулась девушке. «Спасибо за комплименты, порадовала». Женщине действительно было приятно это слышать от молодой коллеги. Знала, Мария слишком правильная и чистая душой, чтобы льстить ей. «Знаешь, а ведь мы с Шустовым одногодки. Даже когда-то за одной партой сидели. Клавдия обернулась на столы, стоящие за ее спиной, кивнула на один из них. «Вот, за третьей в среднем ряду и сидели». «Так вы с Андреем Николаевичем бывшие одноклассники?» — вновь удивилась Мария. Клавдия встала с низкого стула, усмехнулась. «Да, представь себе, одноклассники бывшие, любовники тоже бывшие, а...» Клавдия махнула рукой. «Чего уж теперь об этом говорить?» «Клавдия Александровна, а вы мне все это зачем? Точнее, почему сейчас все это рассказываете?» Клавдия посмотрела на девушку, покрутила в руках свой телефон. Ее плечи как-то поникли. «Да вот как-то некому больше», — улыбнулась невесело. «Нет у меня подруг. Все работает, и проклятая. Но тебе я об аресте мэра рассказываю потому, что арестовали его благодаря усилиям твоего Свиридова. И ничего он не мой», — взвилась была Мария и замолчала на полуслове. «Почему? Точнее, при чем здесь Свиридов?» «Ох, девочка, какая же ты еще девочка!» Клавдия тяжело вздохнула. «А при том, что мэр наш уважаемый в городе человек обворовывал Свиридова твоего. Андрюша и второй наш с ним одноклассничек, Игорь Солдатов, зам Олега, были заодно. На пару они, как оказалось, руки грели, карман свой набивали чужими деньгами, пользовались гады тем, что хозяина не было здесь по полгода». И тут до Марии дошел весь смысл сказанного Клавдией. «А Свиридов сейчас где? С ним все в порядке?» Забеспокоилась, выдавая себя с головой. «Про Олега твоего не знаю, ничего не слышала. Ну, а тех двоих арестовали. Насколько я понимаю, это Олег на них заявление написал. Их взяли в разработку или как у них правильно. Ну и вот». Клавдия замолчала, а Мария посмотрела на свой телефон. «Точно. Она же писала Олегу сегодня. Благодарила за кашу, доставленную курьером. Открыла переписку со Свиридовым. Ее сообщение так и не было им прочитано. Не впадать в панику». Скомандовала себе мысленно. «Может, Олег просто не может сейчас телефоном пользоваться? Опять же, если бы что-то угрожало их жизням, разве бы Гриша сегодня пришел в школу?» Марья подошла к окну и вдруг, глядя на улицу, рассмеялась. Щеки мгновенно запылали, и девушка поднесла к ним ладони, пытаясь остудить. Клавдия, заинтересовавшись смехом и странной реакцией Марии, подошла и встала рядом. И тут же, словно по команде, сама точно так же покраснела. Правда, руки Клавдия не стала подносить к щекам. Проговорила, глядя на двух мирно беседующих мужчин. «И почему я не удивлена, что без него здесь не обошлось?» «Клавдия Александровна, а кто это?» — спросила Мария тихонько, словно эти двое могли их услышать. Указав на седого, красивого мужчину, разговаривающего сейчас с Олегом, уточнила. «Вы его знаете?» «Знаю». «Как не знать?» — ответила та, улыбаясь. Марья удивилась тому, как женщина, стоящая рядом с ней, мгновенно преобразилась. Прямая спина, гордо вскинутый подбородок. Куда делась та? С поникшими плечами и потухшим взглядом, что еще минуту тому назад сидела за одной из парт. Сейчас рядом с Марьей стояла императрица. «Это Клим Быстров», — ответила Клавдия на вопрос молодой коллеги. «Тот, который держит весь наш город? Тот самый король криминального мира?» переспросила Маша недоверчиво, разглядывая Седова. «Разве этот импозантный, словно бы сошедший со страницы журнала о жизни богатейших людей планеты мужчина, может быть связан с криминальным миром?» «Ну, король или не король, этого я не знаю», — протянула Клавдия задумчиво. «В воровском мире сейчас, говорят, нет коронованных особ, а вот то, что он успешный бизнесмен, это точно». Клим, словно услышав эти слова Клавдии, поднял лицо к окну. За ним то же самое сделал и Олег. Оба мужчины смотрели, молчали и не двигались, словно ждали реакции своих женщин. Марья поняла, что седой мужчина смотрит только на Клавдию. Жадно, зовуще, требовательно, так, словно бы между ними давно происходит какая-то внутренняя борьба, соперничество, спор. И именно сейчас, Маша поняла это интуитивно, бастион по имени Клавдия пал, открыл ворота и выбросил белый флаг. Стоящая рядом с ней женщина улыбалась гордо и счастливо. Сдалась Клавдия, но и победителем тоже была она, не Клим. Мария, почувствовав себя третьей лишней, отошла от окна. Спустя секунду Клавдия, словно очнувшись от гипноза, тихо и едва слышно произнесла: «Засранец, добился своего». И тоже отошла от окна. Сделала пару шагов и вновь стала другой. Словно из гипноза вышла, удивилась Мария, разглядывая директрису. А та вдруг без перехода спросила. «Мария, Маша, не хочешь рассказать, что происходит между тобой и Свиридовым? Ты ведь тогда у меня в кабинете именно на него так среагировала. Это ведь у тебя был приступ паники. Не было никакого обморока, верно?»